то есть лишить его долгосрочного контракта с казною и тем поколебать влиятельное положение честолюбивого и не знающего препятствий своему нраву старика на восьмом десятке его жизни. Поэтому не корысть, а более сложные побуждения могли заставить его желать пожара мельницы перед истечением срока контракта, пожара, который обессилил бы его недруга Кокарева и заставил бы военное ведомство отказаться от ненавистного условия о непременном перемоле хлеба на паровой мельнице. Притом щедрые пожертвования, принадлежащие услужливой огласке, не менее щедро оплачивались различного рода почетными наградами и публичным возвеличением маститого благотворителя. Не говоря уже об имевшихся в деле сведениях о суровом и черством отношении Овсянникова к тяжелому положению простых и незаметных людей, находившихся от него в трудовой зависимости, мне пришлось случайно убедиться в том, как мало трогало его горькое положение даже и таких людей, к которым он относился, по-видимому, доброжелательно. Недели через две после арестования Овсянникова моя старая служанка, которой было категорически запрещено ходатайствовать за кого-либо или докладывать мне о каких-либо просителях по делам, чтобы никакого эха не было, как она объясняла себе мое требование, после больших предисловий о том, что Бог меня наградит и что много на свете несчастных людей, стала меня просить все-таки выслушать на дому одну бедную девушку, которая очень нуждается в моем совете, не зная, как ей быть от мужского обмана. Но в суд ко мне идти не решается, так как она девушка порядочная и скромная, и никогда по таким местам не ходила. Нечего делать, надо было уступить. И ко мне явилась миловидная, но болезненного вида девушка лет 20, немного цыганского типа, с черными глазами и худенькими руками, одетая очень бедно. На ней был длинный темный платок, расходившийся концы которого спереди она стыдливо и постоянно оправляла и сближала. Она печально потупляла голову, голос ее по временам дрожал, а глаза наполнялись слезами, которые она как-то трогательно и конфузливо собирала пальцами и стряхивала на пол. «Мы живем с маменькой честно благородно и занимаемся по швейной части. Нам, зная нашу бедность, помогал и часто заезжал к нам купец Тарасов, холостой, был очень добрый, ласков, облегчал в нужде мамашу и меня. Я его почитала как отца родного, и он обещал меня не оставить своей помощью. А потом вдруг перестал ездить, совсем нас позабыл, и по адресу Тарасова оказалось совсем другое лицо. Теперь же мы очень бедствуем, приходится жить штучной работой для рынка. А много ли так наработаешь? Да и здоровье мое стало слабое, и в люди показаться стыдно, а о маменьке и говорить нечего. Мы узнали, что купец этот, Степан Тарасович Овсянников, находится в заточении. Так это нам прискорбно, что и сказать нельзя, а пойти к нему или написать не смеем, сказывают, начальство не допустит. Бог даст, соберемся с силами и работу постоянную найдем, так и поправимся, а теперь очень трудно. Опять же и лекарства для маменьки, просто хоть руки на себя наложить. Я уж и то хотела в него броситься, да маменьку жаль, она этого не переживет. А как сообщить о моем положении Степану Тарасовичу, не знаем, как бы его не прогневать в несчастье. Может, у вас есть кто знакомый из начальства, окажите божескую милость, научите, что делать». Ее слезы и неподдельное участие к судьбе благодетели очень тронули меня, и я, предложив ей написать Овсянникову письмо с объяснением своего грустного материального положения, обещал это письмо не только передать ему, но и попросить его ответа. Она ушла несколько успокоенная, а на следующий день прислала мне письмо на имя батюшки Степана Тарасыча, написанное довольно связно и начинавшееся так. «Осведомилась я, что вы, благодетель наш, попали в руки злодеев» и так далее. В некоторых местах буквы расплывались от пролитых над письмом слез. Оно кончалось словами «День и ночь молюсь за вас и целую припадающие ручки». Один из злодеев